Глава 22. Мария. Я подвела Саяру. Моя новая навязчивая мысль. Только все стало налаживаться. Мой внутренний мир начал возрождаться. Чрезмерная тревожность отпустила, и я решила, что пора возвращаться к обычному образу жизни. Вернуться нам с Колей домой, найти работу или увлечение для начала и продолжать реабилитацию. Но не тут-то было. Чтобы вернуться к себе, необходимо было решить вопрос с мамой и Марком. Вот я и собралась с ним поговорить. Марк, как бы то ни было, всегда лояльно ко мне относился. За все время, проведенное в отношениях с ним, плохого обращения ко мне с его стороны не было. Мы просто опустили тот факт, что я не хотела за него замуж. Ни я, ни он не озвучивали этого вслух. Проводя время с ним, я очень хотела отвлечься и попробовать что-то почувствовать. Хотя бы те эмоции, что питала к Марку по юности. У меня не вышло. Я и сейчас не уверена в том, что после Сережи смогу в кого-то влюбиться. Скрывать от бывшего мужа правду все труднее. Мне страшно. Узнай он о шантаже мамы, мы с ним навсегда останемся врагами. Я ему не рассказала сразу. И вот чем все закончилось. С моей стороны было наивно полагать, что Марк все поймет, отпустит, да еще и с мамой моей поговорит. Но и не попробовать я не могла. Слишком устала бояться. А теперь, после того, как Яра пострадала, не страшно? Угрызения совести напоминают о себе. Если бы я только подумать могла, что так все случится. Моя мама замешана в страшных вещах. В голове такое уложить не могу. Это ведь мама. Каждый день думаю, что было бы, перестань я с ней общаться после замужества. Были бы мы до сих пор с Сережей тогда женаты. Дверь кабинета открывается. На пороге появляется Семен Давидович. «Держи». Он протягивает мне стаканчик с кофе. Подаюсь вперед, чтобы забрать. Вздрагиваю едва заметно, когда наши пальцы соприкасаются. Моя непроизвольная реакция не остается им незамеченной. Он хмурится. Залом между бровей становится заметным. Это странно объяснить, но я с трудом стала переносить прикосновения чужих людей. Должно пройти. Но когда? Свидетель я так себе. Перед началом опроса он был уверен, что сможет почерпнуть у меня много новой информации. Ошибся. Я так старалась абстрагироваться от происходящего в доме мамы, что ничего не запомнила. Весь мой мир сводился к Коле и мыслям о прошлой жизни. Важные для следствия разговоры я пропускала мимо ушей. Мы с ним прервались на перекус. За полтора часа, что я тут, мы почти не продвинулись. Он снова начинает задавать вопросы, перечисляет имена и фамилии каких-то незнакомых людей. «Я ничего не знаю». Произношу в который раз, не глядя мужчине в глаза. Семен смотрит на меня снисходительно. Чувствую на себе его пристальный взгляд. Кожу ощутимо покалывает. Я и без того не отличалась умом и проницательностью, но сейчас так и вовсе жестко туплю. Так сильно, что голова потрескивает. Мозг отказывается существовать в этом бренном теле. Неужели хоть что-то запомнить не могла? «И все-таки мы попробуем», — произносит с нажимом, совершенно не оставляя мне возможности отказаться. Качаю головой из стороны в сторону. Кисти рук разглядываю. Кое-где виднеются следы краски, въевшиеся в кожу. Я снова начала рисовать. Яра предложила создать дизайн-проект для одной из категорий номеров в их новом гостиничном комплексе. Как тут откажешься? Это просто мечта. Только вот для вдохновения мне нужна подзарядка. Перед тем, как взять в руки планшет, я рисую акрилом на холсте. Подбираю палитру. плавный переход между цветами, расстановку предметов по зонам. Выглядит схематично, но мне помогает. Акрил хорошо отмывается, не оставляя ненужных следов. Только сегодня я зачем-то взяла масляные краски, и вот сижу тут красивая. «Маша, в любой момент мы остановимся, как только поймешь, что это твой максимум. Но я тебе уверяю, ты способна на многое». Снова Семен дает о себе знать. Его уверенность меня воодушевляет. Чувствую себя на приеме у психоаналитика. Приходится начать все рассказывать с самого начала. Можно сказать, с детства. Как я познакомилась с Марком у мамы на работе. Как мы сдружились. Потому что он был добр ко мне. Звучит странно? Скорее всего. Он меня навряд ли поймет, если у него были нормальные отношения с родителями. Мной мама была всегда недовольна. Поначалу я хотела дотянуться до нее, начать ей соответствовать. Поняв, что ничего из этого не выйдет, я забросила эту затею. Просто старалась не выводить ее лишний раз из себя. Не отсвечивать. Все изменилось, когда появился Марк. Я узнала, что можно быть самой собой. И с тобой все равно будут общаться. Это неописуемое чувство для человека, который всегда и во всем плох. Я держалась за нашу дружбу, рассказывать пытаясь подробно, дойдя до момента, когда подслушала разговор мамы с коллегами, в котором они обсуждали, что кого-то необходимо убрать, и я замолкаю. В силу возраста я тогда не до конца понимала степень необратимости этих слов. Внушала себе, что не так поняла, и они не желали убивать кого-то. Сейчас, после того, что с Ярой случилось, иллюзий у меня почти не осталось. «Семен Давидович, хватит себя вести как ребенок. Буду я предательницей, если помогу собрать доказательства против мамы». Он отрывает взгляд от монитора и смотрит на меня, дескать, «слушаю». «Вы уже установили, кто именно взорвал машину Саяры?» У меня язык не поворачивается произнести слово «покушение». В мозгу начинает долбить. «Из-за меня, из-за меня». Он вздыхает, снимает очки и кладет их на стол. «Ты хочешь узнать, не мама ли твоя ее заказала?» Дышать становится тяжело. Воздух густеет и нагревается до 1000 градусов. Надо собраться. Под столом сцепляю руки в замок и киваю. Если я услышу утвердительный ответ, мое сердце разобьется в крошку. Миллионы мельчайших осколков разлетятся по моему телу.